«Может быть, по какой-то причине он ненавидит Картрайта?» — предположил Дрейк. «Я пришел именно к этому выводу. Из записки следует, что миссис Фоули знала Картрайта и раньше. Картрайт приехал на Милпас-Драйв 2 месяца назад, Фоули жил там около года. И тут мне тоже не все ясно. Фоули богат, но тем не менее... Кроме жены в доме жили лишь домоуправительница и повар. Ни дворецкого, ни камердинера, ни шофера. Мне думается, ты выяснишь, что он не устраивал приемов. Я считаю, что дом для него велик, но Фоули решил расширить гараж. Сегодня утром рабочие как раз бетонировали пол, а все остальное уже было закончено». «А что тут такого?» — удивился Дрейк. «Разве он не имеет права расширить гараж?» «Но зачем ему это нужно? Там и так хватало места на 3 автомобиля, а у Фоули их 2, и нет шофера». «Может, он хочет купить машину домоуправительницы?» — улыбнулся Дрейк. «Не будем гадать, зачем я сюда пришел. Мне нужна информация о Фоули. Выясни, откуда он приехал сюда и почему. То же самое и о Картрайте. Используй всех людей, имеющихся в твоем распоряжении. Эта история дурно пахнет. Скорее всего, ты узнаешь, что Картрайт знал Фоули в прошлом и приехал сюда специально, чтобы шпионить за ним. И мне очень хочется знать причину». Пол Дрейк задумчиво почесал подбородок. «Но зачем тебе это нужно? Я же все объяснил, Пол. Нет, Перри, ты представляешь клиента, который жаловался на собачий вой. Твой клиент убежал с чужой женой. Судя по всему, красивой женщиной. Все счастливы, кроме разъяренного мужа. Тот едет к прокурору округа. Тебе прекрасно известно, что кроме соболезнований он там ничего не добьется. И я не вижу смысла в том, что ты от меня требуешь, если только ты чего-то... не договариваешь. «Видишь ли, — неторопливо ответил Мейсон, — скорее всего, мне придется представлять не только Картрайта. Я не очень задумывался над этической стороной этой проблемы, но, возможно, я представляю и интересы миссис Фоули». «Но с ней же все в порядке, не так ли?» — ухмыльнулся Дрейк. «Не скажи», — Мейсон прищурился, — «мне нужна полная информация. Кто эти люди и как они появились на Милпас-Драйв?» «У тебя есть фотографии?» — спросил Дрейк. «Нет?» «Я попытался их достать, но ничего не вышло. Я хотел подкупить домоуправительницу Фоули, но та устояла. И наверняка расскажет обо всем хозяину еще непосредственно перед моим уходом. В дом ввалились сотрудники иммиграционной службы и увели с собой повара-китайца, у которого не оказалось удостоверения. Ему лет 40-45, и теперь его ждет прямая дорога в Китай. Но Фоули попытается его выручить. Домоуправительница в этом не сомневается».